Матильда живо проживала этот разговор. Она то всплескивала руками, то хваталась за голову, то прикрывала лицо ладонью. Было видно, что рассказ девушки очень тронул ее. Однако, немного успокоившись, она высказала мысль, которая прежде не приходила в голову самой герцогской дочери. «А что случилось бы с вами, моя госпожа, если бы ваш отец, не приведи Господь, скончался в то время, когда вы были в этом монастыре?» Камила недоуменно молчала. «Не знаю», — наконец выдавила она. «Скорее всего, я навсегда осталась бы в обители, а все имущество, доставшееся мне по наследству, перешло бы во владение Святой Церкви». Только сейчас ей стало понятно поведение монашек и настоятельницы, которые всячески склоняли ее к тому, чтобы еще ненадолго остаться в обители. Они просто знали, что ее отец тяжело болен, и надеялись на то, что его смерть вот-вот наступит. В таком случае церковная казна могла неслыханно обогатиться. Мысли Камилы были прерваны тем, что ее позвали к трапезе. Но еще не раз в своих разговорах Камила возвращалась к тем двум годам, которые ей пришлось провести в монастыре. Страшнее всего для Матильды в этих рассказах было то, что Камила, несмотря на свои 19 лет, была до сих пор девственницей. Сама Матильда, как и всякая простолюдинка, познакомилась с плотским искушением едва ли не в детском возрасте. Она давно не боялась мужчин, испытав к своим 22 годам все то, о чем Камиле приходилось лишь догадываться. Жизнь в монастыре отнюдь не была образцом святости. Когда выдавалась свободная минута, сестры-послушницы только и говорили, что о мужчинах. Но после их рассказов у Камилы оставалось ощущение, что они либо врут, либо чего-то недоговаривают. Судя по рассказам одних, мужчины были едва ли не исчадием ада, требуя беспрерывных наслаждений и удовлетворения всех своих желаний. Другие же были уверены в обратном, что мужчины созданы для того, чтобы доставлять женщинам сверхъестественное, дьявольское наслаждение. И то, и другое, очевидно, было плохо. В любом случае, Камила, возраст которой был таким, когда нужно знать все о мужчине и женщине, чувствовала все возрастающую тягу к амурным переживаниям и в то же время боялась их. Ей хотелось иметь мужа и наслаждаться вместе с ним, но одновременно она боялась, что на ее долю достанутся лишь страдания, а наслаждаться будет мужчина. Еще и по этой причине ей не доставило удовольствия решение отца выдать ее замуж. Сейчас она молила лишь Бога, чтобы Стефано Висконти оказался не грубым ломбардцем, а галантным рыцарем, способным на все ради своей любимой. Когда, наконец, пришло известие из Милана от герцога Матео, отец позвал Камилу к себе. «Итак, дочь моя», — сказал он, лежа на постели, «миланский двор почтет за честь возможность породниться с бургундским двором. Им известны наши славные предки, и именно такие родственники необходимы герцогу Матео. Знаешь, после того, как умер архиепископ Висконти, и власть в Милане перешла к его внучатым племянникам, миланский двор стал пользоваться дурной славой в Европе». Камилла обмерла. Именно это она и боялась услышать. «А в чем дело?» — осторожно спросила девушка. «Неужто грехи так велики, что искупить их не помогает даже богатство?» Герцог Бургундский подождал, пока вошедший в опочивальню слуга сменит воду в большом сосуде, стоявшем у кровати, и продолжил разговор только тогда, когда они с дочерью снова остались наедине. «К сожалению, я вынужден признать, дочь моя, что ты права. Но тороплюсь тебя успокоить, к твоему будущему тестю это скорее не относится». «Тогда о ком же ты говоришь, отец?» «Кажется, я тебе уже говорил, дочь моя, что после смерти архиепископа Джованни В Милане правят трое его племянников — Матео, Галеацци и Барнаба. Так вот, все зло этого двора исходит от Барнабо Висконти. Если ты изучала жизнеописание римских императоров, то должна знать, кто такие Калигула и Гелиогабал. Так вот, Барнаба не уступает ни одному из них. Для него самое важное занятие — охота на диких кабанов. Только его дротик может убивать их. Тот же, кто осмеливается поднять руку на герцогского кабана, теряет ее под топором палача. Чаще всего вместе с ней и голову. Подданные вынуждены держать огромную псарню. Герцог Барнабо очень любит гончих, которых у него больше 5000. Денег требуют и бесчисленные турниры, балы и семейные торжества. А у детей Барнабо Висконти серебряные колыбели. Герцог Барнабо восстановил против себя очень многих, даже императора Карла IV. Если бы не знаменитый дипломат мессер Петрарка, то герцогству Миланскому пришлось бы не сдобровать. «Петрарка?» — переспросила Камила. «Я что-то слыхала о нем». «Да, это один из самых почтенных людей Италии. Сам император Карл IV приглашает его к себе в Прагу. Совсем недавно в Милан приезжал Никола Ачьяэлли, великий сенешаль королевства Сицилии. Он приезжал с одной лишь целью, чтобы познакомиться с мессиром Петраркой. В общем, миланскому двору сильно повезло, что такой человек, как мессир Петрарка, принял предложение герцогов Висконти остаться в Милане. Если же ты выйдешь замуж за Стефано Висконти, положение герцогского двора в Милане сильно укрепится. Вот почему это так важно». Камила подавленно молчала, чувствуя, как сердце ее начинает биться все сильнее и сильнее. Неужели она вынуждена будет жить при таком дворе? С этим Барнабо Висконти, который вечно охотится на диких кабанов и который, к несчастью, приходится дядюшкой ее будущему жениху. Может быть, сам Стефано не так уж и плох, но попасть в этот осиный улей Камиле ни за что не хотелось. Словно почувствовав ее переживания, отец тяжело вздохнул и продолжил. «Все-таки я могу тебя немного успокоить. Стефано Висконти сейчас нет при Миланском дворе». «Почему?» «Король Кастилии Педро сделал его своим приемным сыном. Как ты знаешь, войска Кастильского короля принимают участие в войне против англичан на стороне нашего короля». Стефано, получив образование в университете Толедо, попросил своего приемного отца отправить его вместе с войсками во Францию. Вместе с отрядом кастильской пехоты он прибыл под стены крепости Бушен, недалеко от границ Фландрии и графства Артуа. Крепость взбунтовалась, не желая подчиняться французской короне. Сейчас собравшиеся там войска готовятся к штурму. Среди них находится и Стефано Висконти. Отец послал ему извещение о том, что ты будешь его невестой. Очевидно, тебе придется выехать на север немедленно. Почему? Уже август, и не сгораями осень. Если пойдут дожди, то дороги окажутся труднопроходимыми. И тогда мы не сможем снарядить обоз, который будет тебя сопровождать. Ты будешь находиться в дороге не меньше недели. Я дам тебе охрану, слуг и даже часть приданого. К сожалению, я не могу поехать с тобой. Как видишь, мне не позволяет здоровье. Мужчин в нашем роду тоже нет, и ты останешься моей последней, единственной надеждой. Бургундский двор должен сохранить свое величие, а для этого нам придется рискнуть». Камила угрюмо посмотрела на отца. «Мне не нужно брать с собой большое количество слуг, отец. Для них хватает заботы здесь, в замке. Я возьму с собой только Матильду». Герцог закрыл глаза, откинулся на подушке и несколько мгновений молчал. Болезнь, подтачивавшая его организм, с каждым днем становилась все сильнее и сильнее. Даже разговор давался ему с большим трудом. Камила поняла, что она должна исполнить просьбу отца, хотя бы для того, чтобы немного продлить его жизнь.